Глава 7. Закрепите результат. Создание коллективного импульса. Брайан О'Коннор преподает обществознание в 5 классе в Чаппаке, штат Нью-Йорк. В современном мире очень многие родители жалуются, что их дети слишком много времени проводят перед телевизором. О'Коннор же мотивирует учеников удивительным способом, заставляя смотреть телевизор. В частности, его пятиклассники смотрят сериал «Герои» по CNN-шоу, в котором обычные люди из разных слоев общества делают этот мир лучше. После каждой серии О'Коннор просит определить и описать качества тех героев, которым ученики хотели бы подражать. Потом он просит детей написать этим героям письма с благодарностью за их отвагу и приглашением на скайп-вечеринку, чтобы вместе с классом отпраздновать их подвиг. Сначала О'Коннор думал, что никто из героев не откликнется. Но спустя 7 лет все стены его класса увешаны фотографиями учеников, общающихся по скайпу с этими необыкновенными мужчинами и женщинами. Самое невероятное для О'Коннора — видеть, как озаряются радостью лица школьников, когда они чествуют героев, которые действительно заслуживают похвалы. О'Коннор говорит: «Можно подумать, что мы общаемся по скайпу с Кэти Перри, но именно эти люди — звезды для моих детей, как, в общем-то, и должно быть. Самое главное, отмечая их героизм, дети сами становятся героями. Показывая детям яркий пример, как может выглядеть будущее, наполненное смыслом, герои вдохновляют их двигаться к своему содержательному будущему. Обычный учитель рассказывает о героях. Учитель-суперзвезда показывает своим ученикам путь, который сделает из них героев». Подобные О'Коннору преподаватели обладают особым магнетизмом. Одно из самых загадочных природных феноменов — магнетики. В обычном металле все электроны движутся и вращаются по орбите хаотично. Но если на металл воздействует внешнее магнитное поле, некоторые электроны начинают вращаться в одном направлении и двигаться в одном направлении по круговой орбите. Чем больше электронов вращается подобным образом, спиновой магнитный момент, и следует по орбите, орбитальный магнитный момент, тем больше электронов к ним присоединяется, и тем самым увеличивается магнитный момент. Так обычный металл превращается в мощный магнит. Учителя, такие как Брайан О'Коннор, подобны этому магниту. Чем больше энергии они направляют в позитивное русло, тем больше энергии у них появляется на привлечение других. В этой главе вы узнаете, как стать одним из таких магнитов, чтобы притягивать к себе других и помогать им направлять свою энергию в русло большого потенциала. Многие помнят первый закон Ньютона. Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения. Почему же так сложно поддерживать движение вперед в рамках профессии? Если закон Ньютона верен, не будет ли первоначальный импульс поддерживать нас и продвигать к нашим целям после того, как мы начали движение? Чтобы понять, почему все совсем не обязательно происходит именно так, представьте. Вы посещаете конференцию и подпитываетесь новыми идеями, заряжаетесь от харизматичного CEO, альтруистической инициативы или даже от слегка застенчивого лектора по счастью. Вы покидаете зал, наполненные энергией и готовые завоевать со своей командой мир. Затем вы возвращаетесь к своему рабочему столу. Медленно, но верно, эта энергия утекает из вашего тела и мозга, а импульс затухает, и вы уже еле ползете. Довольно скоро вы начинаете раздражаться и забываете все, что вас так взволновало на конференции. Ваша продуктивность стремительно падает. Без мотивирующей силы, толкающей вас вперед, вы не только не сохраните вектор движения, вы начнете двигаться в противоположном направлении. Проблема не в том, что законы Ньютона неприменимы в мире бизнеса. Дело в том, что я не процитировал первый закон полностью. настоящий закон, который знают все без исключения инженеры и инспекторы по технике безопасности, звучит так. Всякая материальная точка, тело, сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит его, ее, изменить это состояние. Без воздействия позитивных сил, которые заставляют нас продолжать, мы замедляемся из-за жизненных трений и отрицательных сил. Теперь представьте, что вы возвращаетесь на свое рабочее место, и коллега с энтузиазмом расспрашивает о том, что вы услышали. Вы взволнованно рассказываете ей о вещах, которые узнали, о новых идеях и о захватывающих историях, которые обсуждали с новыми знакомыми на кофе-брейках. Ваш мозг не просто заново переживает эти моменты, но и неожиданно связывает их с настоящим. А вы используете знания, полученные на конференции, чтобы вдохновить кого-то еще. Вы чувствуете, как ваша энергия заряжает коллегу. Видите, как загораются ее глаза, когда она предлагает вам поработать вместе над новым проектом, вдохновленная одной из записанных вами идей. Так совершенно неожиданно приумножаются ваша собственная энергия и импульс. На физическом факультете Бостонского университета это явление описывают очень лаконично. Работа может быть положительной, либо отрицательной. Если вектор силы направлен в ту же сторону, куда перемещается тело, выполняется положительная работа, то есть сила помогает движению. Если вектор силы направлен в сторону, противоположную направлению движения, эта сила совершает отрицательную работу. Другими словами, без помощи силы, которая поддержит ваш импульс, инерция и окружение замедлят вас и в итоге остановят. Но при воздействии положительной силы вы легко получите больше энергии и сохраните импульс, который обеспечит движение вперед, в то же время позволяя увлекать за собой других. Как только мы осознаем, что наша энергия связана с другими, то заметим, что чем больше вы создаете свою экосистему, тем больше потенциала раскрываете. В этой главе я опишу три стратегии, которые помогут на практике направить эту коллективную энергию к вашим целям. Стратегия номер один. Генерируйте больше положительной энергии, наделяя смыслом то, что вы делаете. Стратегия номер два. Устанавливайте яркие указатели, чтобы подсветить путь для этой энергии. Стратегия номер три. Усиливайте импульс с помощью празднования своих побед. Первые четыре пути уже засеяны семенами роста, но чтобы его поддержать, мы должны напомнить себе. Большой потенциал — это движущаяся цель, а не пункт назначения. Как только мы успокаиваемся на достигнутом, наш потенциал